Глава третья. Мятеж. Огибая разбитый корпус звездного пламени, они увидели у носа человека, машущего им рукой. Когда они приземлились, их ждал Джексон. «Ну?» — хрипло спросил он, не дожидаясь, пока опадет песок, поднятый посадкой. «К северу плодородная открытая местность с изобилием воды», — доложил Картер. «Дикая животная жизнь». «Съедобные водные существа!» — прервал его Зинга, облизывая губы при воспоминании. «Признаки цивилизации?» «Погребенная в песке старая дорога, больше ничего. Животные не знают высшей формы жизни. Мы вели запись, я могу прокрутить ее для командора». «Если он захочет». «Что вы имеете в виду?» Тон Джексона насторожил Картера. Он остановился с зажатой в руке катушкой записи. Ответ Джексона звучал холодно и резко. «Командор Вибер считает, что наш долг — оставаться на корабле». «Но почему?» — недоуменно спросил сержант. «Ничто больше не поднимет звездное пламя. Глупо не понимать этого и строить планы на другой основе». Картер сделал то, на что редко осмеливался раньше. Постарался прочесть поверхностные мысли офицера. «Беспокойство? Еще что-то. Удивительное и удивленное негодование, когда Джексон думал о нем, Картере или о других рейнджерах. Почему? Неужели из-за того, что сержант не дитя службы, воспитан ни в одной из семей патруля, плотных тисках традиций и обязанностей, как другие человеческие члены экипажа? Неужели потому, что он в дружеских отношениях с Бэмби? Он воспринял это исследование как факт, запомнил его и отложил в ячейке памяти, чтобы извлечь в будущем, когда нужно будет сотрудничать с Джексоном». «Почему?» — повторил офицер вопрос Картера. «Командир несет ответственность. Даже рейнджер должен понимать это. Ответственность, которая заставляет его умереть с голоду в разбитом корабле?» — вмешался Зинга. «Бросьте, Джексон. Командор Вивер представляет разумную форму жизни». Пальцы Картера сложились в старый предупредительный сигнал. Закатанин увидел его и замолчал. А сержант быстро продолжал, чтобы заглушить последние слова Зинги. «Он, несомненно, захочет посмотреть катушку с записями, прежде чем строить планы на будущее». «Командор ослеп». Картер застыл. «Вы уверены?» «Смит уверен. Может быть, Торг сумел бы помочь ему. У нас нет умения. Его раны слишком серьезны для владеющих лишь приемами первой помощи». «Все равно я доложу». Картер двинулся к кораблю, чувствуя, как будто свинцовая тяжесть навалилась ему на плечи. «Почему?» — спрашивал он себя в отчаянии, пробираясь через люк. «Он чувствует себя так угнетенно. На него не падает ответственность и руководство. И Джексон, и Смит превосходят его по званию. Как сержант рейнджеров он находится на самой границе службы». Но все эти соображения не уменьшали его беспокойства. «Докладывает Картер, сэр». Он вытянулся перед человеком с забинтованным лицом, лежащим в кают-компании. «Докладывайте». Это требование звучало механически. Картер даже подумал, действительно ли командир слышит его, а если слышит, то понимает ли. «Мы разбились у края пустыни. На вездеходе разведочная группа продвинулась к реке на севере. Из-за ограниченного запаса горючего мы не смогли уйти далеко, но район к северу выглядит пригодным для разбивки лагеря». «Признаки жизни?» «Много животных, разнообразных видов и форм, а на низком уровне развития разума. Единственный след цивилизации – участок дороги, занесенный песком, что указывает на его длительное бездействие. У животных не сохранилось воспоминаний о контактах с высшей формой жизни. «Свободны!» Но Картер не уходил. «Простите, сэр, но я прошу разрешения на использование запасов топлива для организации проверки». «Корабельные запасы? Вы не в своем уме?» «Конечно, нет. Поступите в распоряжение Джексона для участия в ремонте». «Ремонт? Неужели Вибор искренне верит, что есть хоть малейшая возможность восстановить звездное пламя?» Сержант рейнджеров заколебался у выхода из кают-компании и наполовину обернулся, прежде чем выйти. Но, сообразив, что дальнейший разговор с Вибором бесполезен, он поспешил в помещение рейнджеров, где нашел остальных. Маленькая фигурка у двери оказалась Смитом. При виде Картера Смит встал. «Ну что, Картер?» «Велел участвовать в ремонте. Великие крылья космоса. Что он имел в виду?» «Вы можете не поверить», — ответил связист. «Но он имеет в виду то, что он сказал. Нам приказано подготовить корабль к старту». «Он разве не видит?» Начал было Картер и прикусил губу, вспомнив. «Именно так командир не видит, в каком состоянии находится разбитый корабль. Но разве не обязанности Джексона и Смита сказать ему об этом?» И как будто подслушав его мысль, связист ответил. «Он не слушает нас. Когда я попытался сказать ему, он велел мне уйти. А Джексон соглашается с каждым его приказом». «Но почему он так делает?» «Джексон не дурак. Он понимает, что мы не можем взлететь. Звездное пламя погибло». Смит прислонился к стене. Это был маленький человек, худой, жилистый, почти черный от космического загара. Сейчас он как будто даже разделял зловещую отчужденность Филха. Смит любил только свои аппараты связи. Картер как-то видел, как он украдкой гладил пластиковую поверхность приборов. Из-за старого разделения экипажа корабля на патрульных и рейнджеров Картер не очень хорошо знал его. «Вам легко принять мысль, что с кораблем покончено», — заговорил связист. «Вы никогда не были так связаны с этой грудой металла, как мы. Ваши обязанности на планетах не в космосе. Звездное пламя — часть Вибора. Он не может просто уйти и забыть о корабле, и Джексон тоже». «Хорошо. Я могу поверить, что корабль означает для вас... ее регулярного экипажа больше, чем для нас». Почти устало согласился Картер. «Но корабль мертв, и ни вы, ни мы никогда не сможем заставить его взлететь. Лучше оставить его, разбить лагерь где-нибудь поблизости от воды и пищи». «Отказаться от прошлого и начать все заново? Может быть. Я согласен с вами, с точки зрения разума. Но вам придется считаться и с эмоциями, мой юный друг. И очень считаться». «А почему?» — медленно спросил Картер. «Вы говорите об этом мне». «Процесс отбора привел к вам. Если мы оказались на планете без всякой надежды улететь с нее, кто лучше всего поймет наши задачи? Тот, кто почти с детства находится в космосе, или рейнджер? Что вы собираетесь делать?» Но Картер отказался отвечать. Чем больше говорил Смит, тем больше беспокойства испытывал Картер. Никогда раньше корабельный офицер не разговаривал с ним с такой откровенностью. «Пусть решит командор», — начал он. Смит резко и коротко рассмеялся, в его смехе не звучало веселье. «Значит, вы боитесь взглянуть в лицо правде, летун?» «Я думал, рейнджеров не испугаешь, эти бесстрашные дикие исследователи!» Здоровой рукой Картер схватил за воротник Смита. «К чему вы ведете, Смит?» — спросил он, отказываясь от уставных форм обращения к офицеру. Связист пытался высвободиться от хватки рейнджера. Он поднял глаза и встретился с взглядом Картера. Пальцы Картера разжались, и рука упала. Смит верил в свои слова. Верил, хотя и пытался насмешничать. Смит пришел к нему за помощью. Впервые Картер был рад, что обладает этой странной способностью, способностью улавливать чувства товарищей. «Говорите», — сказал он, садясь на спальный мешок. Он чувствовал, что напряжение, охватившее всех секунды две назад, ослабло. Картер также знал, что рейнджеры пойдут за ним. Они ждут его решения. «Вибер больше не с нами. Он свихнулся». Смит с трудом отыскивал слова, и Картер читал в нем поднимающийся страх и отчаяние. Из-за потери зрения, но тогда это временно. Привыкнув, он... Нет, он уже давно приближался к безумию. Ответственный за команду в этих условиях, борьба с зелеными. Торг был его другом, помните? Корабль, распадающийся на куски, без всякой надежды на починку. Все это накладывалось друг на друга. Сейчас он не осознает наше положение, не желает поверить в него. Он отступил в свой собственный мир, где все идет как положено, и он хочет, чтобы мы пошли с ним туда. Картер кивнул. В каждом слове Смита звучала правда. Конечно, у него самого никогда не было тесных личных контактов с Вибером. Рейнджеры не допускались во внутренний круг патруля, их только терпели. Он не закончил Академию Сектора, отец его не служил в патруле, поэтому он всегда оказывался в стороне от экипажа. Дисциплина службы, всегда строгая, стягивалась все туже, превращаясь в жесткую кастовую систему с того времени, как он надел знак кометы. Может быть, потому что сама служба была отрезана от обычной жизни среднего гражданина. Но сейчас Картер смог по-новому взглянуть на странные происшествия последних месяцев, противоречия в приказах Вибера, в тех его словах, которые ему случалось услышать. «Вы думаете, надежды на его выздоровление нет?» «Нет. Крушение было последней каплей. Приказы, которые он отдавал за последние часы, говорю вам, он свихнулся». «Ладно». В напряженной тишине прозвучал голос Рольтха. «Что же нам делать?» «Вернее, что вы от нас хотите, Смит?» Связист безнадежным жестом развел руки. «Не знаю. Мы сели навсегда в неизвестном мире. Исследование — это ваша работа. Кто-то должен вывести нас отсюда. Джексон, он пойдет за командиром, даже если Вибер велит взорвать корабль. Они вместе прошли через битву пяти солнц, и Джексон...» Голос Смита прервался. «А Мирион?» «Без сознания. Не думаю, что он выкарабкается. Мы даже не знаем, насколько серьезны его раны. Его можно не считать. Не считать в каком случае?» Подумал Картер, и его зеленые глаза сузились. Смит предлагал, что в будущем возможен какой-то конфликт. «Дальт и Спин?» — спросил Зинга. «Оба из взвода Джексона. Кто знает, как они поведут себя, когда Джексон начнет отдавать приказы?» «Меня удивляет одно обстоятельство», — впервые вступил в разговор Филд. «Почему вы пришли к нам, Смит? Вы офицер, мы не члены команды». Вопрос, который занимал всех, наконец прозвучал открыто. Картер ждал ответа. «Ну... я подумал, что вы лучше всего подготовлены к будущему. Это ваша работа. Я, во всяком случае, теперь бесполезен. При крушении вышла из строя вся связь. Весь экипаж без корабля, способного взлететь, бесполезен. Поэтому нам придется учиться у вас». «Новобранец». Смех Зинги больше походил на свист. «Ну, очень зеленый. Ну, Картер, примем его». Гротесная голова Закатанина повернулась к сержанту. «Он говорит искренне», — серьезно ответил Картер. «Созываю совет». И он отдал приказ, после которого все насторожились. «Рольтх, Белокожее лицо, более чем наполовину закрытое темными очками, было лишено всякого выражения. «Местность хорошая?» «Многообещающая», — быстро ответил Зинга. «Ясно, что мы не можем вечно сидеть здесь», — пробормотал рейнджер с туманного Фальтхара. «Я голосую за то, чтобы снять все необходимое с корабля и основать базу. Потом немного насмотреться». «Филх». Когти трестянина отбивали дробь на широком поясе. «Полностью согласен, но это предложение слишком разумно». Насмешливое окончание было обращено к Смиту. Филх не собирался быстро забывать старое разделение на рейнджеров и патрульных. «Зинга?» «Основать базу, да? Я предложил бы место вблизи реки с этими вкусными существами. Сейчас бы похлебку из них». Его веки опустились в насмешливом экстазе. Картер посмотрел на Смита. «Я присоединяюсь к их голосам. У нас остался только один пригодный вездеход. На нем мы сможем перевести командора, Мириона и припасы. Если опустошим главный бак, то горючего хватит на несколько поездок. Остальные пойдут пешком и еще понесут с собой груз. Земля хорошая, пищи и воды достаточно. Похоже, местность пустынна, ничего похожего на зеленых. Если бы я был командором...» «Но ты не командор. Ты грязный рейнджер Бэмби». Рука Картера опустилась на ручку бластера еще раньше, чем он увидел вошедшего. Волны угрозы были как физический удар по чувствительным рецепторам рейнджера. Зная, что любой ответ лишь усилит гнев противника, Картер колебался. В этот момент тишину нарушил Смит. «Заткнись, Спин!» В руке оружейника, повернувшегося к связисту, блеснул свет. Волна ненависти, основанная на страхе, была такой сильной, что Картер удивился, почему другие этого не чувствуют. Сержант мгновенно бросился в сторону, ударив плечом Смита. Сноп зеленого пламени вырвался из оружия. Палец оружейника нажал курок. Спин двинулся вперед, и Картер четно пытался одной рукой сбить его. Секунду или две спустя все было кончено. Спин еще катался и выкрикивал приглушенные проклятия под тяжестью Зинги, а Филх методично выкручивал ему руки так, чтобы можно было вставить прут безопасности. Когда это было сделано, Спина не очень вежливыми толчками посадили. «Он сошел с ума!» — убежденно сказал Смит. «Так использовать ручной бластер во имя черного неба!» «Я должен был сжечь вас всех!» — кричал пленник. — Всегда знал, что дьяволам-рейнджерам нельзя доверять. А вы все Бэмми. Но черная ненависть более чем на три четверти состояла из страха. Картер сел на спальный мешок и пристально смотрел на извивающегося человека. Он знал, что рейнджеров не считали полноценными членами патруля, а знал также, что существует растущее предрасположение против негуманоидов Бэмми. Но этот пугающий гнев против товарищей по экипажу хуже всего, что он мог вообразить. «Мы ничего не сделали вам, Спин!» Оружейник плюнул. И Картер понял, что на того не подействуют разумные доводы. Оставался единственный метод и возможность. Но он давно поклялся себе, что никогда не будет делать этого, не будет применять этого к людям. И позволят ли остальные? Он взглянул на Смита. «Он опасен, Смит». Смит посмотрел на рваную щель в стене, все еще раскаленную. «Не нужно подчеркивать это!» В связи с беспокойством переступил с ноги на ногу. «Что вы собираетесь с ним делать?» Много времени спустя... Картер понял, что именно этот момент служил поворотным пунктом. Вместо того, чтобы обратиться за поддержкой к Смиту и рейнджерам, он сам принял решение. С быстротой молнии обрушил он свою волю. Искаженное лицо Спина покраснело, на губах появилась пена. Но у него не было барьера против тренированного мозга сержанта. Глаза Спина остановились, остекленели. Он перестал биться, безвольно раскрыл рот. Смит наполовину извлек свой бластер. «Что вы с ним сделали?» Спин лежал, теперь неподвижно устремив глаза в потолок. Смит схватил Картера за плечо. «Что вы с ним сделали?» «Успокоил. Сейчас он спит». Но Смит пятился к двери. «Выпустите меня!» Голос его дрожал. «Выпустите! Вы проклятый Бэмми!» Он торопливо пытался выбраться, но Рольх преградил ему выход. Смит повернулся и, тяжело дыша, как загнанное животное, посмотрел на Картера. «Мы вас не тронем». Картер не вставал и не повышал голос. Рольх увидел его сигнал. Фольтрианин поколебался секунду, потом повиновался и отошел от двери. Но даже видя свободный выход, Смит не двигался. Продолжая смотреть на Картера, он потрясенно спросил. «Вы можете так с любым из нас?» «Вероятно. Ни у одного из вас нет достаточного мозгового барьера». Смит сунул бластер в кобуру. Дрожащими руками он вытер потное лицо. «Тогда почему вы не... а только сейчас?» «Почему я не использовал свою силу на вас? Зачем? Вы ведь не собираетесь нас сжечь? Вы были вполне в своем уме». Смит успокоился. Охватившая его паника почти совсем прошла. Разум подчинил эмоции. Он подошел и смотрелся в спящего оружейника. «Долго он будет так?» «Не знаю. Никогда раньше не пробовал на людях. И вы со всеми можете вот так?» Человек с сильным самоконтролем или волей представил бы трудную задачу. Его нужно застать врасплох. Но Спин не отличался этими качествами. «Но вам это ничего не даст, Смит», — спокойно сказал Зинга. «Если вы планируете, чтобы сержант походил по кораблю и уложил сопротивляющихся, можете об этом забыть. Либо мы договоримся с вами, либо...» Но продолжение Смиту было ясно. «Сражаться?» — угрюмо спросил он. «Но ведь это... мятеж?» «Конечно, мой дорогой сэр. Однако, если вы еще раньше не подумали об этом, вы не пришли бы к нам, не так ли?» — спросил Филд. «Мятеж». Картер заставил себя рассуждать спокойно. «В космосе и на планете Вибор — командор Звездного Пламени, и каждый человек на борту клялся выполнять его приказы и поддерживать власть службы. Торг, понимая состояние командира, мог бы его сместить, но Торг погиб, и больше никто на борту не имеет законного права отменять приказы командора». Сержант встал. «Можно привести Джексона и Дальтра». Он посмотрел вокруг на помещение рейнджеров. «Нет, разумнее организовать встречу где-нибудь в нейтральном месте. Снаружи», — быстро решил Картер. «Психологический эффект зрелища разрушенного корабля может оказаться решающим доводом в споре». «Наружу», — закончил он. «Хорошо», — согласился Смит, но в голосе его звучало нежелание. Он вышел. «Во что же мы вмешались?» — спросил Зинга, когда связист ушел достаточно далеко. «Рано или поздно это все равно произошло бы. После крушения стычка неизбежна». Это мягко говорил Рольх. «В космосе у них был смысл жизни, они могли закрывать глаза и затыкать уши, занимаясь своими повседневными обязанностями. Теперь у них нет этого занятия. У нас есть наша работа. И поскольку мы другие, мы всегда были слегка подозрительны. Если мы не будем действовать, то можем стать объектом их страха и негодования», — Картер выразил мысль, возникшую у всех. «Я согласен». «Мы можем освободиться», — предложил Филх. «Когда корабль разбит, наши связи с ним разорваны. Записи... кого сейчас интересуют записи? Мы можем прожить сами». «Но они не могут», — заметил Картер. «И поэтому мы тоже не можем порвать с ними. Нужно попытаться помочь им. Зинга засмеялся. Ты всегда был идеалистом, Картер. Я Бэмми, Филх тоже Бэмми, Рольх полубэмми, а ты любитель Бэмми. И мы все рейнджеры. И все это не внушит любовь ни одному патрульному. Ладно, попробуем помочь им увидеть свет. Но переговоры я буду вести с бластером в руке. Картер не возражал. После того раздражения, с которым его встретил Джексон, после безумного нападения Спина, он понял, что такая предосторожность не будет лишней. «Можем ли мы рассчитывать на Смита?» — пробормотал Зинга. «Раньше он не производил впечатления новобранца-рекрута». «Нет, но у нас достаточно мозгов», — указал Рольх. «Картер!» — обернулся он к сержанту. «Это твоя игра. Мы предоставляем говорить тебе». Остальные двое кивнули. Картер ощутил теплое чувство. Он и раньше знал, рейнджеры всегда стоят друг за друга. Что бы ни ожидало их впереди, они встретят опасность единым фронтом.